Часть восьмая. Тата. Открыла своим ключом дверь и тут же увидела выскочившую в прихожую Аллочку с радостной улыбкой на лице. «Папа!» «Нет, это я, Аллочка». «А папы разве нет дома?» «Нет. Его бабушка в аптеку отправила», — разочарованно произнесла Аллочка, отворачиваясь и уходя к себе в комнату. «И давно он ушел?» «Давно. Позвонил и сказал, что пришлось ехать на другой конец города. Только там это лекарство можно купить». «А ты ужинала, Аллочка?» «Нет. Но я есть не хочу. Я буду ужинать, когда папа придет». «Погоди, Аллочка, не уходи. Поговори со мной. Пойдем на кухню, чаю попьем». «Но я не хочу». «Чего ты не хочешь? Чай пить или со мной разговаривать?» Видимо, Аллочка услышала что-то в голосе матери. Нет, не сердитое и раздраженное, а что-то другое. Может, грусть услышала? Может, просьбу отчаянную? Пожала плечами, развернулась в сторону кухни. «Ладно, пойдем. Только я все равно ничего не буду. Я просто так посижу». «Тогда и я просто так. Просто посидим и поговорим, ладно?» Сели за стол напротив друг друга. Аллочка смотрела чуть из-под лобья, ждала, что она ей скажет. В глазах что-то вроде любопытства светится. И на том спасибо, что ж. «А я сейчас к маме ездила, Аллочка. К своей маме. К бабушке твоей, то есть». «Да, я знаю, что у меня есть еще одна бабушка. Мне папа говорил». «И что?» «Да ничего. Просто я была у своей мамы, и все». «А почему ты раньше к ней не ездила? Почему она у нас никогда не была?» Тата вздохнула, опустила глаза, помолчала немного. Потом ответила тихо. «Так получилось, Аллочка. Да, так получилось. Пожалуй, я и сама не знаю ответа на этот вопрос. Нет, знаю, конечно, но... Поверь мне, трудно тебе объяснить». «Ага, скажи еще, что я слишком мала, чтобы тебя понять. А можно я тебя кое о чем спрошу, мам? Ответь мне только честно. Вы с папой будете разводиться, да?» «Нет, нет, конечно. С чего ты взяла?» «Да с того и взяла. Это ты думаешь, что я маленькая и глупая, что не понимаю ничего. А я все вижу». «Вижу, как вы приходите домой и будто не замечаете друг друга. Так вот, мам, я хочу тебе сказать, что...» Тата вдруг так испугалась, что подскочила со стула, засуетилась по кухне, бормоча первое, что пришло в голову. «Я чаю себе налью сейчас. Что-то вдруг чаю захотелось. А у нас что-нибудь к чаю есть, не знаешь? Конфеты, печенье? А, по-моему, кекс еще оставался. Вкусный такой, с цукатами. Правда же вкусный, тебе понравился? Где же он, этот кекс?» Аллочка смотрела на нее немного удивленно, немного насмешливо. Да пусть хоть как смотрит, но только не говорит того, что собиралась сказать. Ясно же, что она хотела сказать. Мол, если вы будете разводиться, то я с папой останусь. И как ей потом жить после таких слов дочери? Говорила, не могла остановиться. Наливала чай, говорила. Ставила на стол тарелку с остатками кекса, говорила. Потом будто выдохлась, без сил опустилась на стул. И вдруг произнесла твердо. «Мы не станем с папой разводиться, Аллочка. Мы будем жить все вместе. Я очень папу люблю. И я очень люблю тебя. И вообще... Я хочу другой стать, понимаешь?» «Какой другой?» — осторожно спросила Аллочка. «О чем ты сейчас, мам?» «Да, другой. Понимаешь, я до сегодняшнего дня жила неправильно. Но я не знала этого, понимаешь? Я не умела любить свою маму. Совсем не умела. Более того, я ее отвергала всячески. Да я еще и сама до конца не разобралась в этой проблеме, Аллочка, если честно. Знаю только одно. Так больше нельзя. Понимаешь меня, доченька? Нет, не понимаю. Ты же ничего толком не объясняешь, мам. Ничего конкретного. Ты хочешь стать другой. Но при чем тут твоя мама? И папа при чем? Как-то странно все это, мам. Не понимаю я. И вообще, мне еще уроки надо делать. Я пойду, ладно? Не дожидаясь ответа, Аллочка подскочила со стула, ушла к себе. Тата вздохнула, придвинула к себе чашку с чаем, поднесла к губам. И вдруг увидела, как дрожат руки. И почувствовала, что и внутри все дрожит. Господи, как же сильно она испугалась! Хорошо хоть удалось не позволить Аллочке произнести эти ужасные слова. Иначе умерла бы на месте. Поставила чашку на стол, откинулась на спинку стула, прикрыла глаза. И тотчас перед внутренним взором выплыло лицо мамы. Не сегодняшнее, которое она видела с бороздами морщин и усталым взглядом, а то лицо, каким оно было много лет назад, когда она уходила, когда бросала в это лицо свое жестокое и неумолимое. «Не приходи ко мне, я буду жить одна. Не приходи, не звони, исчезни из моей жизни. Оставь меня». Господи, как больно! Да, это мамину боль она только что испытала, когда суетилась по кухне, убегая от Аллочкиного решения. Как больно! Как больно! Мама, прости! Как же я могла тогда, мама? Наверное, она это проговорила вслух, потому что очнулась от голоса Паши. «Эй, с тобой все в порядке, Тань? Сидишь, сама с собой разговариваешь?» Открыла глаза, увидела его. Стоит в кухонном проеме, смотрит испуганно. И стряхнула с себя болезненный морок, улыбнулась ему. «Привет, Паш! Не бойся, со мной все в порядке. Ужинать будешь?» «Да, я голодный ужасно. Весь вечер по аптекам мотаюсь. Вот, с трудом нашел маме то самое лекарство. Пойду отнесу». «Давай, а я пока ужин разогрею. Аллочка тоже еще не ужинала, тебя ждет. И Наталью Петровну тоже зови. Если ужинать откажется, то пусть с нами просто так посидит. Давно мы все вместе за одним столом не сидели». Паша глянул на нее удивленно, почти так же, как давеча Аллочка. Проговорил тихо. «Ладно, я с мамой приду. Она рада будет». Ужинали прям хорошо, все вместе. Аллочка весело рассказывала о своей подружке Олеське, влюбленной в старшеклассника, повторяла многозначительно. «Он ведь такой уже взрослый парень, в 8 классе учится. Да он на нее на малявку и внимания никакого не обращает. Я ей говорю, совсем что ли с ума сошла? А она мне: все равно он мой будет, вот увидишь». Паша кивал головой понятливо, улыбался. Наталья Петровна вздыхала тревожно, слушая Аллочку. Не рановато ли, мол, такие темы с ребенком обсуждать? А тата сидела и просто наслаждалась домашним общением, хотя и чувствовала себя немного лишней. Но ведь она все-таки здесь, с ними, сидит за общим столом и слушает, и вникает. И так ей хорошо. Странно, какое незнакомое это чувство. Просто хорошо, и все тут. После ужина Паша пошел проводить Наталью Петровну до квартиры, а заодно подлатать текущий на ее кухне кран. Аллочка ушла к себе. Тата мыла посуду, все еще ощущая внутри послевкусие от семейного ужина. Как хорошо! Как хорошо! Уже поздно вечером, когда Аллочка уснула, она села рядом с Пашей на диван, проговорила решительно. «Нам давно с тобой надо поговорить, Паш. Ведь правда?» «Да, надо поговорить», — эхом откликнулся он. «Я знаю, о чем ты хочешь поговорить, Таня. О том, что ты видела там, в больнице. Ведь так?» «Да, но давай я тебе сам все расскажу. Это женщина-медсестра, которая ухаживала за мамой. Ее Полиной зовут. Да, нас очень потянуло друг к другу, не стану скрывать. Я видела, Паш, я все видела. Не говори больше ничего. Видела, как она на тебя смотрела. Так смотрит только влюбленная женщина, я понимаю. Что ж, хоть за понимание спасибо, — грустно кивнул головой Павел. Ты сама никогда на меня так не смотрела. Паш, но я не это хотела сказать. А что ты хотела сказать? Хочешь спросить, было ли у нас что-нибудь? Так я тебе отвечу. Нет, не было. Мы сами так решили. Полина замужем, я женат. Да, мы решили, что не будет у нас ничего. Вернее, это она решила. А мне ничего не оставалось, как согласиться. Хотя это и не важно для нас с тобой, в общем. Для наших отношений уже не важно. Почему? Потому что ты меня не любишь, Тань. Ты даже сама себе не хочешь в этом признаться, верно? А ты? Ты меня разве любишь? А я не знаю. Теперь уже ничего не знаю. После того, как встретил Полину... Паша замолчал, нахмурился, будто пытался найти еще какие-нибудь нужные слова. А ей опять стало страшно. И захотелось сказать: «Молчи, молчи!» «Паш, послушай меня, Паш. Наверное, я сейчас не совсем готова к такому разговору, прости. Что-то со мной происходит в последнее время. Мне самой непонятное. Или наоборот, очень понятное, но для меня непривычное. Понимаешь, я чувствую потребность все в себе изменить, жить по-другому как-то, не как раньше». «И что? Эти изменения помогут тебе полюбить меня?» — с насмешливой грустью спросил Паша, подняв на нее глаза. «Ты как-то сумеешь себя уговорить на такой подвиг?» Было в его голосе какое-то мужское печальное кокетство, будто он сам подталкивал ее к правильному ответу. «Да, мол, сумею уговорить». «Да что там, и уговаривать не надо. И без того любила и люблю». «Не то, Паш, все не то. То есть не то, что я хочу тебе объяснить. Да, ты прав, я и сама не знаю, люблю тебя или нет. Мешает мне что-то, понимаешь? Все время такое ощущение странное, будто я не имею права тебя любить. Может, я глупо сейчас скажу, но во мне знание такое сидит, будто если я буду любить тебя по-настоящему, мой отец на меня обидится. Именно это я и захотела в себе изменить, Паш. Потребность такую почувствовала, чтобы отпустить от себя это знание. Господи, да что я тебе объясняю? Ты же все равно меня не поймешь. Я постараюсь понять, Тань. Говори. Мы ведь никогда с тобой не говорили так откровенно, правда? Говори, Тань. Да что говорить? Я вот сегодня у мамы своей была. Прощение просила. И очень многое поняла, знаешь. И другим человеком себя почувствовала. Другой женщиной. Хотя я эту новую женщину и сама до конца не понимаю еще. Одно тебе могу сказать. Я не хочу, чтобы ты уходил. Давай попробуем жить по-другому. Дай мне шанс. Вернее, этой другой женщине дай шанс. Я знаю. Я смогу по-другому. Она прижала обе ладони к груди и вдруг заплакала, тихо шмыгая носом. Не от жалости к себе заплакала. Наоборот, слезы были легкими и даже немного возвышенными, будто для них внутри что-то освободилось. Так сладко было молчать, шмыгать носом и плакать. Паша обнял ее за плечи, притянул к себе, погладил по затылку, как маленькую, и проговорил тихо и ласково: «Ладно, пойдем спать, поздно уже. Все, хватит, успокойся. Утро вечера мудренее, будем на это надеяться». Давно у них не было такой ночи, такой страсти, такой бесконечной нежности. Наверное, вообще никогда не было. Будто они только-только узнавали друг друга. Все было новое, все. И главное, она себя чувствовала совсем другой, свободной, открытой, счастливой. Да, это было счастьем, новым счастьем, новым открытием. Утром они с Пашей проспали. Когда на кухне что-то грохнуло и, по всей видимости, разбилось, проснулись. Поглядели друг на друга испуганно. Паша произнес неуверенно. «Это Аленький там хозяйничает. Нас таким образом пытается разбудить, наверное». «А который час, а?» Тата повернулась, глянула на часы, ужаснулась. «Уже 8, Паш! Я на работу сегодня опаздываю! Мне ж нельзя! Сегодня же Елена Васильевна уходит!» «Куда уходит?» — быстро спросил Паша, натягивая на себя халат. «На пенсию уходит!» — также быстро ответила ему тата и тут же добавила немного капризно. «Я первая в ванную! Я первая!» Было в этом коротком диалоге, в этой капризности, что-то ужасно приятное, будто объединяла их отныне общая тайна. Та самая тайна, которая обычно объединяет двух любящих людей и к которой они привыкают за долгие годы совместной счастливой жизни. Но их тайна была еще свеженькая, еще не успела войти в игривую утреннюю привычку. И было ужасно жаль, что не успела войти. Выходит, столько лет они жили без этой тайны, без этого счастливого утреннего пробуждения? Жаль. «Да, конечно, ты первая. Иди уже. А я пойду гляну, чего там Аленький хулиганит. Кофе мне свари!» Уже убегая, дала игривый приказ тата и обернулась к нему с улыбкой. «И сообрази перекусить что-нибудь на скорую руку». «Будет сделано, госпожа. Сварю и соображу, как прикажете. Жду вас на кухне с завтраком. Работа, она чего? Она же не волк, она подождет. Надеюсь, выговора не получу за опоздание, тем более я ж по уважительной причине опаздываю». «Это по какой же?» Снова обернулась она к нему, глянула наивно лукаво. «Да ладно, иди уже, хватит меня дразнить». На кухне тем временем снова что-то упало, и они прыскнули вперед, как мыши. Тата в ванную, Паша на кухню. Через 20 минут тата влетела на кухню, уже одетая и причесанная. Алочка сидела за столом, насупившись. Паша выкладывал яичницу на тарелке. Обернулся к ней от плиты, улыбнулся. И она ему улыбнулась в ответ. И даже в этих летучих улыбках было что-то особенное, будто они обменялись друг с другом нежностью. Тата села за стол, проговорила весело. «Доброе утро, доченька. И чем же ты шумела на кухне? Разбила что-нибудь, да?» «Ничего я не разбила», — пробурчала Алла, отворачиваясь к окну. Паша глянул на дочь внимательно, потом поставил перед ней тарелку с яичницей, произнес тихо. «Ешь, Аленький. Все равно на первый урок опоздала. Ешь». «Не буду», — вскинула девочка на отца обиженные глаза. «Сам ешь свою яичницу, если хочешь». «А почему? Я сделал так, как ты любишь, чтобы желтки не растекались». «Сказала же, не буду!» «Ну тогда чай с бутербродом». «И чай не буду!» В повисшей тишине стало слышно, как с улицы доносится звонкий плач соседской Маришки, а потом и голос ее молодой матери, сдобренный сердитой порцией досады. «Ну что же это такое, а? Не успела из подъезда выйти, а уже запачкалась. Почему тебя все время в эти лужи тянет, Маринка? Как мы теперь в поликлинику пойдем, а?» «Опять Маришка хулиганит, смотри-ка», — проговорил Паша, обращаясь к Аллочке. «Еще и ревет». «И пусть хулиганит, пусть ревет. Мне-то что?» «Аленький, что с тобой сегодня? Что-то случилось, да?» «Ой, да ничего не случилось. Оставьте меня в покое, понятно? Вы оба! Оставьте меня в покое, слышите?» Последняя фраза прозвучала на звонкой и слезной ноте. И Павел уставился на дочь в недоумении. Хотел еще что-то сказать. Но Алочка уже сорвалась с места, опрометью кинулась из кухни, и вскоре они услышали, как громко захлопнулась входная дверь. Так громко, что звякнули чайные чашки в шкафу. «Что это с ней, Тань?» — испуганно спросил Паша, садясь за стол. — «А ты разве не понимаешь?» Вздохнув, грустно ответила Таня. — «Она просто ревнует тебя ко мне, вот и все. Почувствовала что-то ведьма, какую-то угрозу для себя. Да ну, не говори ерунды. А это не ерунда, Паш. Это вовсе не ерунда. Это синдром Электры во всей красе, в ярком его проявлении. Не понял. Что еще за синдром Электры? Давай я вечером тебе все объясню, ладно? Я и сама все это недавно узнала и поняла. Буквально вчера. И про себя поняла. И про моего отца, и про тебя, и про Аллочку. А откуда узнала? Я с психологом разговаривала, Паш. Моя начальница по первому образованию психолог. Синдром Электры. Придумают же. Я и не знал, что все так серьезно. Это очень серьезно, Паш. Очень. Я сама через это прошла. Половину жизни себе испортила. И чуть не потеряла главное, самое дорогое, что у меня есть. А вот с этого места подробнее, пожалуйста. Да, но... Давай не сейчас, ладно? Давай вечером. Мне и правда бежать пора. Сегодня у меня день очень ответственный. Сегодня меня могут назначить начальником отдела, представляешь? Я столько ждала этого дня. Но вот он наступил, а большой радости почему-то нет. Будто и не важно все это, назначат меня, не назначат. Теперь мне другое важно, Паш. И что же это другое, интересно? А догадайся с трех раз, произнесла она игриво, быстро поднимаясь из-за стола. «А если не догадаешься, то сам дурак, понял? Ну все, я убежала. Я позвоню тебе с работы, ладно? Пока, Паш, пока!» Денек у нее и впрямь выдался приятно хлопотливый. Елена Васильевна ждала ее с нетерпением. «Ну что ж ты опаздываешь, Татьяна, ей-богу! Нас уже у начальства ждут. Мне пришлось приврать, что ты с утра в арбитраже». «Извините, Елена Васильевна, так получилось». «Но ничего плохого не произошло, надеюсь?» «Нет, нет, только хорошее произошло. Очень хорошее. Я вам потом расскажу». «Ну и отлично. Я рада за тебя». «Я и сама за себя очень рада. И вам спасибо. Это вы мне помогли». «Ну, какая моя помощь?» «Так, маленький толчок в нужном направлении». «Ну что, идем? Неудобно заставлять себя ждать». «Да, идем». Из кабинета директора она вышла уже начальницей отдела. Но особой радости так и не ощутила, и даже взгрустнула немного, сев за свой привычный рабочий стол. И очнулась, когда услышала знакомые голоса сотрудников. «Поздравляем тебя, Татьяна! С назначением!» Кивнула, улыбнулась смущенно. «А как теперь к тебе обращаться? На «вы» и по имени-отчеству?» «Нет, можно без отчества. И можно на «ты». Ну что вы в самом деле? Взяли и в краску меня ввели». «Ничего, привыкнешь. Мы рады за тебя, Тань. Правда рады». «Спасибо». «У тебя телефон в сумке все время звонил, Тань, пока тебя не было. И сейчас тоже, слышишь?» «Да, слышу». Схватив телефон и увидев на дисплее Пашино имя, она спешно выскочила в коридор, ответила радостно. «Да, Паш, слушаю». «Ну как? Назначили тебя начальницей?» «Да, только что, Паш». «Я рад, но уже успел ужасно соскучиться». «Я тоже». «Значит, вечером устраиваем праздничный семейный ужин по поводу твоего назначения?» «Ой, так я задержусь, наверное. Надо же дела принимать. Елена Васильевна последний день работает». «Ничего страшного. Значит, у нас будет поздний ужин с шампанским». «Аллочка тебе не звонила?» «Нет. Я пробовал до нее дозвониться, но телефон вне зоны. Да у них же в школе заставляют телефоны отключать, пока урок идет. Позже позвоню, когда перемена будет». «Ага. Потом мне перезвони, ладно?» «Как-то тревожно у меня на душе». «Да брось. Все будет нормально. Вечером соберемся за столом все вместе. Маму позовем. А хочешь, и твою маму позовем тоже?» «Нет, не надо пока. Лучше потом, позже. Давай сначала с дочерью разберемся». «Ну, как скажешь. Тогда до вечера?» «Да, до вечера, Паш». А вечера с праздничным семейным ужином не получилось. Вернее, ужин был приготовлен. И стол был красиво накрыт. и огромная охапка белых роз горделиво красовалась в большой вазе посреди стола. Все было, только Аллы не было. Таня сразу поняла по бледно встревоженному Пашиному лицу, что Аллы нет, и потому спросила тихо. «Что, из школы не приходила?» «Нет». «И не звонила?» «Нет». «Я сам все время пытаюсь ей дозвониться, но телефон заблокирован. Я уже классной руководительнице звонил. Говорит, что была только на втором уроке. А потом отпросилась, сказала, голова болит. А подружкам ее звонил? Олеське, Настеньке?» «Конечно, звонил. Говорят, не знают ничего». «Так надо еще кому-нибудь позвонить, Паш. Надо у Олеси и Насти взять номера других одноклассников». «Да я уже всем позвонил, кому мог. Никто ничего не знает. С ней что-то случилось, Тань». «Да, что-то случилось». «Ну, не паникуй раньше времени. Я думаю, она это специально сделала. Просто чтобы мы поволновались за нее, чтобы испугались. Вернее, чтобы ты испугался». «Так испугался, что больше и думать ни о чем не мог», — повела она рукой в сторону накрытого стола. «Я ж тебе утром это и пыталась объяснить, Паш. Она хочет, чтобы ты принадлежал ей и только ей, чтобы любил только ее одну. Это и есть признаки синдрома Электры, понимаешь?» «Тань, мне сейчас как-то не до твоих психологических измышлений. Да пусть у нее будет хоть какой синдром, пусть хоть 100 синдромов, лишь бы вернулась целая и невредимая. Ну вот где? Где она может быть? Как думаешь?» «Не знаю. Даже предположить не могу. Но я думаю, скоро придет. Подождем еще». «Что значит подождем? Вон, на улице темно уже. Она что, по темноте где-то бродит? Одна? Думай, что говоришь. Подождем». «Ну не сердись, Паш, не надо!» «Или сердись, если тебе так легче. Но я ведь не меньше тебя волнуюсь, правда?» «Да какая разница, кто меньше, кто больше? У нас ребенок пропал. О чем мы вообще сидим и рассуждаем? Надо ведь что-то делать, Тань! Может, пойдем поищем? По дворам пройдем? А вдруг она вернется, а нас не будет? Нет, я лучше один пойду. А ты дома жди». Паша ушел, а она встала у темного окна, свернув руки по бабье под грудью. Вот под светом фонаря мелькнула Пашина спина, чуть согбенная, будто он нес на своей спине тяжкий груз. Ага, в соседний двор пошел. Только откуда она там возьмется, в соседнем дворе? Но если ему так легче, пусть поищет, побегает. Если не понимает, не хочет верить, что дочь его просто наказывает. Конечно, сердце у нее тоже было не на месте, что говорить. Но, с другой стороны, она очень хорошо понимала свою дочь. Так понимала, что становилось ужасно стыдно за себя. Господи, да если вспомнить, как она сама вела себя в Аллочкином возрасте. Правда, папы тогда уже не было в живых. Но если представить... Если бы она однажды вдруг увидела, что папа смотрит на маму счастливыми, ошалелыми после бессонной ночи глазами, конечно, ничего бы такого не поняла про саму бессонную ночь, но нутром почувствовала бы, на папину любовь претендует, что эта любовь может и не принадлежать ей одной безраздельно. Наверняка Аллочка тоже что-то такое почувствовала. Нутром. И они тоже хороши. Вывалились утром на кухню со своими счастливыми лицами. Идиоты. Ах, Танечка, кофе! Ах, улыбки летучие, нежные! Пашин звонок с мобильного оборвал досадливые мысли. Ну что, Тань, не пришла? Нет. Ты вот что, Паш, давай возвращайся домой. В полицию звонить будем. Время уже к 11 подходит. Думаешь, они приедут после звонка? Думаю, что приедут. Все-таки ребенок пропал. Ладно, что ж, давай будем звонить в полицию. Она чуть не заплакала, слушая его убитый тревогой голос. И попросила мысленно и очень горячо. Доченька, Аллочка, будь же милостива к отцу. Он тебя так любит. Ей даже показалось, что мысль ее материализовалась и улетела в пространство. И потому добавила торопливо: «Прости меня, доченька, прости. Прости, что была слепа и глуха, не умела все видеть так выпукло и объемно, как вижу сейчас. Я бы тебя научила, доченька, я бы тебе объяснила». Захотелось плакать, но услышала, как шелестит ключ в дверном замке, и быстро смахнула слезы. «Не надо плакать при Паше. Ему и без того плохо, еще и слезной истерики не хватало». В половине 12-го они позвонили в полицию. В половине 1-го ночи услышали требовательный звонок в дверь и оба заполошно бросились в прихожую. Потом сидели на кухне и отвечали на вопросы двух полицейских — рыженького коренастого капитана Васильева и его помощницы Карины, скорее похожей на белокурого ангела, чем на полицейского. «Какая у вас обстановка в семье?» — строго спрашивал капитан Васильев и почему-то обводил придирчивым взглядом кухонное пространство. «В каком смысле?» — озадаченно таращился на него Паша. «Что вы имеете в виду?» «А то и имею. По-моему, я вполне нормальный вопрос задал. Обстановка, говорю, какая? Спокойная или нет? Не ругаетесь меж собой, не скандалите. С работы под хмельком не приходите?» «Да о чем вы? Под каким хмельком?» — возмущенно пожал плечами Паша. — Что вы такие дурацкие вопросы задаете? — Нет-нет, — положив Паше руку на плечо и слегка сжав пальцы, заторопилась объяснить Таня. — У нас нормальная, благополучная семья. Мы не ругаемся и не скандалим. А уж тем более под хмельком. Нет, что вы. — Ладно, уже хорошо. Так и запишем. Семья благополучная, значит. Пока капитан Васильев занимался писаниной в своих бумагах, ангелоподобная Карина наклонилась к лицу Паши, спросила тихо, почти задушевно. «Может, вы свою девочку обидели чем-нибудь и сами этого не поняли? Они в таком возрасте очень чувствительны к любой обиде». «Да ничем мы ее не обидели», — снова попытался возмутиться Паша. «Что вы все вопросы какие-то ненужные задаете, вместо того, чтобы ребенка искать?» «Будем искать. Будем. Вы не волнуйтесь, пожалуйста», — почти ласково произнесла Карина, глядя на Пашу голубыми глазами-блюдцами. «Вот и ищите, а то зря только время теряете». «Так», — оторвавшись от бумаги, строго глянул на них капитан Васильев. «Фотографию давайте. Хорошую, четкую фотографию». «Чью фотографию?» — удивленно уставилась на него Таня. «Ну не вашу же, мамочка». «Дочкину фотографию давайте. Неужели непонятно?» «А, ну да», — встрепенулась Таня, быстро поднялась со стула. «Да, я сейчас найду». Фотографий оказалось почему-то немного. И везде Аллочка была то с отцом, то с бабушкой, то с подружками. А с ней ни одной. Но для капитана Васильева это и не важно, наверное. Вложив Аллочкину фотографию в листки протокола, капитан встал и, не прощаясь, направился в коридор. Ангел Карина порхнула за ним, как на крыльях. Паша проговорил им вслед растерянно. «Постойте, а вы что, уже уходите? А как же... А нам что делать?» «Что делать, что делать?» Не оборачиваясь, пробурчал капитан. «Ждать, что еще делать? Сидеть и ждать. Я думаю, сама отыщется ваша девочка. Утром прибежит живая и здоровая. Попугает вас и прибежит. По всему видно. Уж поверьте моему опыту, прибежит. А вы ждите, ждите. Об жизни своей думайте, выводы делайте, как, да что, да почему. Ждите. Если мы сами найдем, сами и привезем». А что им оставалось? И впрямь только ждать. Но о жизни почему-то не думалось, как советовал капитан Васильев. И выводов никаких не делалось. Тревога мешала. И страх. А вдруг с Аллочкой случилось что-то ужасное? В 3 часа ночи тата не выдержала, расплакалась. Тихо, чтобы Паша не увидел. Он бесцельно бродил по квартире от окна к окну и, казалось, так был погружен в свою тревогу, что видеть ее не хотел. Тем более слез ее видеть не хотел. Однако увидел. Остановился у кресла, где она сидела. Прошелестел тихо. «Не надо, Тань. Не надо, пожалуйста. Да я и сама знаю, что не надо, Паш. Знаю, что нельзя плакать. Потому что с Аллочкой ничего дурного не случилось. Я понимаю, что плакать сейчас — это плохо, да. Ну все, все, перестань, хватит. Он присел на подлокотник кресла, склонился, крепко ухватил ее за плечи. Так крепко, что ей даже больно стало. Это я виновата, Паш. Мне давно надо было поумнеть. А я все неслась куда-то мимо, сама себя не чувствовала. Прости меня, Паш. Не говори глупости, Танюш. Если мы в чем-то виноваты, то в равной степени ты и я. Ну, хочешь, я тебе успокоительное принесу. Что у нас есть? Валерьянка, пустырник? Нет, не надо, мне не поможет. Лучше сам выпей. А я у окна постою. Что-то мне воздуха не хватает. Встала с кресла, подошла к окну, распахнула настежь раму. Свежий ночной воздух ворвался в комнату, остудил горячие щеки, проник в легкие. Паша подошел, встал рядом, накинул ей на плечи плед. «Простудишься». Так они и стояли у окна. Смотрели, как город готовится к первым рассветным минутам. Как посветлело небо на горизонте, окрасившись в серый цвет с оттенком холодной бирюзы. Потом к бирюзе прибавился розовый свет, тоже холодный. Тата обернулась, глянула на часы. 16:30. «Может, позвонить этому капитану Васильеву, а? Может, новости есть?» «Если бы новости были, он бы сам позвонил. Он же все понимает, Тань». «Да ничего он не понимает. Как он может понять, что с нами происходит?» «Нет, я все-таки позвоню». Капитан Васильев долго не отвечал. Потом долго вспоминал, кто она такая. А вспомнив, ответил довольно бодро. «Да ищем мы вашего ребенка, ищем. Ориентировку уже везде дали. Я ведь сказал, как найдем, сразу позвоню. Ждите. Все, говорить не могу больше, я на операции». «На какой операции? Нашей дочери что-нибудь угрожает?» «Да при чем здесь ваша дочь? Успокойтесь, гражданочка, и не звоните больше. Говорю же вам, ждите. А лучше примите лошадиную дозу снотворного, да спать ложитесь. Вы вообще на часы смотрели, прежде чем звонить?» «Я смотрю на часы. Уже 16:30, а у нас нет никакой информации». Капитан Васильев ничего не ответил. Тата возмущенно уставилась на телефон, потом протянула его Паше. Проговорила обиженно. «Отключился. Больше не захотел говорить. Как так, Паш?» Лицо у Паши было серым, неподвижным и таким непроницаемым, будто он и не слышал ее вовсе. Она отошла от окна, снова села в кресло, подтянула под себя ноги, закуталась в плед. В голове было пусто и звонко. И в груди что-то болело, не давало дышать. Глаза бесцельно блуждали по комнате. Остановились на папиной фотографии в рамке. Той самой фотографии, которую она принесла в бабушкину квартиру в первый день, когда решила жить сама по себе. И с Пашей она в тот день познакомилась. А потом захотела его добыть для себя, потому что он на папу похож. «Папа, папа, как же я тебя любила, папа! И сейчас, конечно, люблю. Да только видишь, папа, как у меня все получается. Все не так, все будто наполовину. И я сама такая, будто наполовину разделена. В одной половине тоска по тебе, а в другой пустота кромешная. И мужа своего по-настоящему любить не умела, потому что разве можно любить пустотой или тоской? И почему же, как только я что-то понимать про себя стала, вдруг случилась эта беда? Почему, пап? Подскажи, если можешь». Папины глаза смотрели на нее пристально, и, как ей показалось, с отчаянием. Не мог он ей ничего подсказать. Это она могла с ним разговаривать, жаловаться ему и плакать, а он ничего не мог. Даже сказать не мог: не надо плакать, дочь. И жаловаться не надо. А надо просто жить. Не наполовину, а всей своей сутью жить. И любить всех так же, как любила меня. Вдруг зазвонил стационарный телефон из прихожей. И она подскочила из кресла, сердито выпутываясь из пледа. Подбежала к телефону, схватила трубку. «Алочка! Это ты, Алочка? Где ты? Не молчи, пожалуйста!» Паша стоял рядом, смотрел ей в лицо напряженно. А в трубке вдруг раздался мамин голос. Тихий, почти испуганный. «Это я, Таточка. Это я. Прости, что звоню в такую рань. Что-то на сердце так тревожно. Всю ночь заснуть не могу. Хожу по квартире от окна к окну. Закрываю глаза и лицо твое вижу. И одна мысль в голове бьется. Что-то у тебя случилось, наверное. Ведь случилось, да?» «Да, мам. Алочка пропала». «То есть как пропала?» «Вчера утром ушла в школу и не вернулась». Паша чуть дернул головой, повернулся, ушел в комнату. Она видела из прихожей, как он сел в кресло, сцепил пальцы на руках и низко опустил голову. Ей вдруг стало так жалко его, и захотелось быть рядом. Сесть на подлокотник кресла, обнять его крепко-крепко. «А в полицию вы обращались, Таточка?» Снова услышала она мамин голос. «Конечно. Они говорят, ждите. Вот мы с Пашей ждем. А что нам еще остается делать? Хорошо, хоть Наталья Петровна ничего не знает. Ей нельзя волноваться». «Я сейчас приеду к тебе, Таточка». «Да не надо, мам, что ты?» «Вернее, мы все приедем. Я всех по тревоге разбужу. Через полчаса будем у тебя, жди». Тата хотела снова было отказаться, но мама уже повесила трубку. Паша так и сидел в кресле, низко опустив голову. Она подошла, села на подлокотник, положила руки ему на плечи. «Ну и что там?» — спросил Паша, не поднимая головы. «Мама сказала, сейчас приедет». «Зачем?» «Не знаю. Сказала, что всех по тревоге разбудит». «Кого это всех?» «Не знаю. Моих сестер, наверное. Хотя чем они могут помочь?» Через полчаса в дверь позвонили. Паша смотрел удивленно, как незнакомые ему люди входят в квартиру. Они шли вереницей. Первой вошла мама Тани. Глянула на нее с тревожным вопросом в глазах и тут же вздохнула и опустила голову. Не нашлась Алочка, значит. Потом вошел длинный серьезный мужик в очках. Протянул ему руку, представился коротко. Володя. Следом за ним шагнула через порог такая же серьезная женщина и тоже в очках. Тронула Павла за плечо, прошелестела тихо. «Я Ирина, старшая сестра Таты, а Володя мой муж». «А я Лена, я тоже сестра», — показалась из-за ее плеча другая женщина. «Татка у нас младшая, а я средняя. А это Иван, мой муж», — указала она рукой себе за спину. Иваном оказался белобрысый крепыш, румяный, голубоглазый. По всему видно рубаха парень. Крепко пожал Пашину руку, мотнул головой назад. «Это еще не все. Там еще наши отпрыски. Увязались за нами. Наш с Леной — это Макар. А которые Ирины с Володей — это Валерка с Игорем. Вон как нас много. Сразу и не упомнишь всех. Еще маленькая Светланка есть, но ее дома оставили с моей теткой. Специально по этому случаю тетку вызвали, чтобы со Светланкой осталась». Наклонившись к самому уху Павла, рубаха-парень по имени Иван проговорил тихо. «А я ведь Татку, сестру-то их младшую, так и не видел ни разу. Володька видел, а я нет. Стало быть, и с ней познакомимся». Где-то краешком сознания Павел не переставал удивляться этому имени жены — Татка. Надо же, как звучит. А ему и в голову не приходило ее так называть. Значит, это имя семейное? Тата, Татка? Надо будет запомнить. Расселись все в гостиной. И Володя заговорил первым. «Давайте, рассказывайте все с самого начала. Как все было? Когда она ушла? Почему не вернулась? Может, предпосылки какие-то были? Ну, поссорились там или обидели ее чем?» «Да ничем мы ее не обидели, Володя», — чуть досадливо произнесла Тата. «Просто как бы это тебе объяснить? То есть вам всем объяснить? Понимаете, у Алочки очень близкие отношения с Пашей. Я не так с ней близка. Как мать не близка. Ну, такая у нас обстановка в семье сложилась. А в то утро... Ну, чего же тут не понимать-то? Насмешливо перебила Лена, коротко взглянув на Ирину. Очень даже понятная для нас эта семейная обстановка. В отце души не чаем, мать не замечаем почти. Как говорится, яблоко от яблони. Кто за что боролся, тот на то и напоролся. Мама испуганно замахала на Лену руками, а Ирина прошептала с укором. Прекрати. Прекрати немедленно, слышишь, Лен? Мы не для того сюда пришли, чтобы ее обвинять. Мы же помочь пришли. Ну да, и впрямь. Что-то я не в ту степь завернула. Виновато проговорила Лена, подсаживаясь поближе к Тате. Прости меня, сестренка, прости. Так что было в то утро? Тихо спросила Ирина, садясь по другую сторону Таты. В то утро мы с Пашей проспали. Да, мы проспали. А до этого у нас большая размолвка вышла. Ну вот, мы помирились и вышли на кухню, такие очень довольные друг другом, понимаете? Да чего же не понять? Коротко хохотнул Иван и тут же прикрыл рот рукой, виновато пробежав взглядом по лицам. Никто даже не отреагировал на его хохоток. Не до того всем было. Ирина нахмурила брови, подумала немного. Потом предположила очень осторожно. «Значит, она приревновала Пашу к тебе? Так думаешь?» «Я думаю, да», — тихо откликнулась Тата. «И оттого сбежала?» «Я думаю, да, чтобы дать мне почувствовать, что я лишняя. Ну, вы и сами все понимаете, наверное». «Да поняли мы, все поняли, Тата. Давай не будем об этом. Давай будем рассуждать, куда она в принципе могла пойти». Паша слушал их, боясь пропустить хоть одно слово. Так слушал, будто от его внимания зависело, найдется Аллочка или нет. Впрочем, он был готов хоть кого сейчас слушать, лишь бы не сидеть в пустоте в маятном ожидании. А может, эти Танины сестры и впрямь лучше их разберутся в сложившейся ситуации и поймут, где надо искать Аллочку. «О, Господи!» — вдруг тихо и отчаянно произнесла мама Тани, воздев ладони над головой и тут же прикрыв ими лицо. «Господи, доченька, таточка, как же я тебя понимаю! Но ты держись как-то, не падай духом! Мы ее найдем, твою доченьку, и все у вас будет хорошо, таточка! Я очень хочу, чтобы все было хорошо!» «Не надо, мам!» — с тихой грустью попросила Ирина. «Не время сейчас». «А куда она могла в принципе пойти, а?» — деловито спросил Володя, обращаясь к Павлу. «Вы всех ее подруг опросили? Может, кто-нибудь знает?» «Конечно, всех опросили», — безнадежно махнул рукой Павел. «И подруг, и всех одноклассниц, и одноклассников, и соседских детей. А в полицию обращались?» «Конечно. И что они?» «Да ничего. Говорят, ищут». «Ну, это понятно. И мы тоже будем искать. Я предлагаю пойти по второму кругу, снова всех опросить. И не просто так, а с пристрастием. Наверняка кто-нибудь что-нибудь знает, но не признается. Знаете ведь, как у детей бывает? Глупая круговая порука». «И ничего не глупая!» — послышался звонкий мальчишеский голос из угла комнаты. «Ишь ты какие! Чуть что сразу глупая!» «Помолчи, Макарка!» — строго одернул сына Иван. «Тебя пока ни о чем не спрашивают. Вот когда спросят...» «Ага, дождешься от вас, когда спросите, как же!» «Вот вы сидите, рассуждаете, ага, по второму кругу пойти опросить, да с пристрастием. А того не понимаете, что никто нифига вам не скажет. Хоть режьте, хоть какие пристрастия применяйте, а все равно не скажет». «Это почему же, Макар?» — строго, но вполне заинтересованно спросила Лена. «А потому, мам! Потому что вы взрослые! Вот почему!» «И что же ты предлагаешь?» «А я предлагаю по этому самому... Ну, по второму кругу не вам пойти, а нам с пацанами. Нас же целая банда из трех братьев. Я, Валерка да Игореха. Но кто против нас устоит? особенно девчонки. Не захотят, да расколются. — А что? — задумчиво проговорил Иринин муж Володя, глядя прямо перед собой. — Это хорошая мысль, да? — Ну? А я о чем, дядь Володь? — уверенно выступил вперед Макар и, обращаясь к Тате, проговорил деловито. — Только вы нам все наводки дайте, с кем ваша дочка дружит. И вообще, скажите, где школа, какой класс, как ее подружек зовут? Да-да, конечно. Пойдем, я тебе из окна покажу, как пройти к школе. Это рядом, в двух шагах. И всех подружек по именам назову. Как раз скоро и школу откроют, и все к первому уроку пойдут. Потом они все высыпали в коридор провожать банду из трех братьев на задание. Макар обернулся в дверях, подмигнул отцу, сказал строго. «Всем оставаться в квартире до нашего возвращения. Всех впускать, никого не выпускать». «Да ладно, иди уж, Пинкертон. Ишь, как в роль вошел-то!» Любуя с сыном, улыбнулся Иван. Ребята ушли. Они вернулись в комнату, сели на прежние места. Помолчали немного. Мама поднялась с кресла, спросила тихо. «Таточка, а можно я на кухне водички налью? Таблетку запить надо». «Конечно, мам, конечно. Давай я тебе воды принесу». «Да сиди, я сама». Мама ушла, а тата спохватила, запоздала. «Может, кто чаю хочет? Или кофе? Вон, вообще-то стол накрыт с вечера, еда всякая есть. Вы ж, наверное, и позавтракать не успели». «Нет, лучше подождем», — решительно отказалась от имени всех Ирина. Потом глянула на тату, спросила осторожно. «А чего стул-то накрыт? Чего отмечать-то хотели?» «Да мое назначение, Ир. Я со вчерашнего дня числюсь начальником юридического отдела на фирме». «Ух ты! Здорово! А мы с Леной так и не дослужились до начальников, даже до самых маломальских. Я рядовой бухгалтер, а Лена — учитель химии в школе». «Да не в этом же дело, Ир, кто начальник, а кто не начальник. И счастье не в этом. Я только недавно это поняла. Я столько лет потеряла зря, если бы вы знали». «И теперь, значит, поняла?» «Да, поняла. И потому к маме сама пришла?» «Да. Она ведь с тех пор, как на крыльях летает, мама-то. А в эту ночь совсем не спала. Будто почувствовала, что у тебя беда». Мама вернулась, снова опустилась в кресло, и они замолчали. Но Лена успела шепнуть Тате на ухо. «Потом об этом поговорим. Обязательно поговорим». Прошло еще с полчаса, наверное. А может и больше. Никто почему-то не смотрел на часы. Сидели, ждали молча. Лишь Павел стоял у окна, смотрел во двор. И вдруг проговорил громко. «Идут! Ребята сюда идут!» Иван подскочил к нему, встал рядом, проговорил довольно. «По всему, видно, с добычей идут. Вон, как Макарка руками машет. Он у меня такой, шибко уж импульсивный». И опять они высыпали все вместе в прихожую встречать мальчишек. Макар вошел первым. Братья, Игорь и Валерка, маячили у него за спиной. Стоял, молчал многозначительно, пока Иван не выдержал паузы. «Ну, чего молчишь-то? Удалось что-нибудь у подружек узнать?» «А как же? Конечно, удалось. Мне да не удастся». «И что? Ну, говори же быстрее». «Та, которая Олеська, быстро раскололась. Правда, я ее чуть-чуть обманул. Сказал, что мне с сеструхой Аллой по срочнику поговорить надо. А предки, мол, не узнают ничего». «Ну? И где же она? Ты узнал место, где она прячется?» «Так на Олеськиной даче и прячется. Это в Ипатьеве, дом напротив продуктового магазина. У них там всего один продуктовый магазин. И дом такой старый, почти развалившийся. А во дворе колодец и беседка. В общем, найти можно». «Молодец, Макарка!» — хлопнул мальчишку по плечу Иван. «Да я как-то на молодца не рассчитывал, пап. Мне бы что-нибудь покруче, чтобы в руках подержать можно было». «Ладно, разберемся. Не сейчас же. И вообще стыдно вымогательством заниматься, Макарка. Ты же благое дело сделал. Сестру свою нашел. Ага, ага. Столько лет не было никакой сестры, а тут здрасте, нате. Пока сын выяснял отношения с отцом, Паша и Тата уже суетились, радостно собираясь в путь. Потом Паша вдруг повернулся к ней испуганно. «Ой, Тань, у меня же вчера машина сломалась. Я ж забыл совсем». «Да нет проблем», — выступил вперед Володя. «Я вас на своей отвезу. Идемте». «Дядь Володь, а можно я с вами?» — попросил Макар, хватая Володю за локоть. «Одно место же в машине еще есть?» «Ну, пожалуйста, дядь Володь! Уж очень хочется на сеструху взглянуть!» «Ладно, поехали! Тебе теперь сегодня все можно! Ты же у нас герой!» Всю дорогу до Ипатьева Тата молчала. Сидела, отвернув голову к окну, не слушая, о чем говорят мужчины. Потом вдруг отвернулась от окна, проговорила тихо. «Как же она там ночевала? Совсем одна? В старом доме? Там, по-моему, даже электричества нет. Родители Олеськи говорили как-то, что совсем забросили дачу. И как она ехала до Ипатьева одна на электричке, в незнакомое место? Она там была, Тань», — ответил Паша, будто хотел этим успокоить жену. Ездила как-то вместе с Олеськой и ее родителями на один день. Шашлыки жарили, в речке купались. Год назад, кажется. «Да? А я не знала. А долго еще ехать, Паш?» «Нет, подъезжаем уже. Сейчас с трассы свернем, а там уже близко, я думаю». Проселочная дорога шла по лесу довольно глухому. И опять у Таты сердце сжалось. Ведь Аллочка одна шла от станции по этой дороге. А вот и первые домишки Ипатьева показались, слава богу. Теперь надо продуктовый магазин найти. Остановились. Спросили дорогу у пожилой женщины, идущей с кошелками навстречу. Та мотнула головой. «Вперед езжайте!» И долго еще стояла, смотрела вслед незнакомой машине. Остановились у магазина. Вышли из машины. А вот и домик напротив. И впрямь заброшенный, совсем неказистый. Сорняки за прошедшее лето так вымахали, что закрывают половину окон. Паша бросился было к калитке, но Тата схватила его за локоть, попросила тихо. «Можно я одна пойду, Паш? Пожалуйста». Он глянул на нее удивленно, почти с возмущением, потом будто обмяк весь, кивнул головой, даже сумел понимающе улыбнуться. «Что ж, ладно, иди. Мы вас в машине подождем. Иди, Тань, иди». И она пошла. С трудом открыла калитку, ступила во двор. Поднялась на хлипкое крыльцо, постучала в закрытую дверь. Тишина. Никакого ответа с той стороны. Лишь слышно, как сердце безумно колотится. Снова постучала. На этот раз послышалось робкое шевеление за дверью. И она проговорила тихо, просительно. «Аллочка, это я, мама. Открой мне, пожалуйста, Аллочка». Звякнула щеколда, дверь чуть приоткрылась. Аллочкино бледное лицо высунулось наружу, глаза моргали удивленно с просонья. Так ничего и не сказав, Аллочка повернулась, ушла вглубь дома. Тата последовала за ней. В доме было сыро и холодно, пахло плесенью. Аллочка сидела на кровати, поджав под себя ноги, из-под лобья смотрела на мать. Тата села рядом, тронула ее за плечо, проговорила тихо. «Прости меня, доченька. Прости, пожалуйста». «Ты одна приехала? Без папы?» — спросила Алла, отворачивая лицо. «Папа там, на улице. Ждет в машине». «А почему он за мной не пришел?» «Потому что я его попросила. Потому что очень хочу поговорить с тобой, Аллочка». «О чем, мам?» «Не знаю. Наверное, о себе. О том, что я жила неправильно, что к папе относилась неправильно. И к тебе тоже. Да, и к тебе». Аллочка повернула голову, глянула с настороженным интересом. А Тата тем временем продолжала. «Я только недавно поняла, Аллочка, что я не умела вас любить, тебя и папу. Что-то мешало мне. А что, я и сама до конца не понимала. А теперь... теперь поняла. И что же ты поняла, мам? Это все трудно объяснить, Алочка. Видишь ли, есть некая взаимосвязь между прошлым и настоящим. Бывает, что из своего прошлого человек выходит в жизнь обделенным любовью. То есть не кто-то его этой любовью обделяет, а он сам от нее отказывается. Вот и со мной так произошло. Я ведь не любила свою маму. Я отказалась от ее любви, я полностью ее отвергла. Я не понимала, что делала этим плохо себе, что живу обделенной. И своих близких делаю обделенными автоматически. Понимаешь, о чем я говорю, Алочка? Да, мам, кажется, понимаю. Ты хочешь сказать, что это будто цепочка такая? Ты отвергаешь любовь, а потом и твою любовь отвергают, так? Да, так. И потому я прошу у тебя прощения, доченька. Так ты у мамы своей сначала прощения попроси. А я и попросила. И знаешь, моя мама, твоя бабушка, она сейчас ждет тебя, очень хочет тебя увидеть. Значит, ты с ней помирилась? И теперь ты ее любишь? Да, люблю. Но ведь так не бывает, мам. Чтобы не любила, а потом полюбила. Бывает, доченька, все бывает. И папу твоего я тоже раньше не очень любила, а теперь люблю. Нет, не так. Я просто раньше не знала, как сильно я его люблю. А теперь знаю, да. Хм. Да, Алочка, да. Ты просто поверь мне. Просто поверь. Я очень люблю твоего папу. И ты его тоже очень любишь. Стало быть, и мы с тобой друг друга любим. Очень. Просто раньше не догадывались об этом. А твоя мама, наверное, обрадовалась, да? Когда ты попросила у нее прощения. Наверное. Ей было очень больно и тяжело, когда я ее отвергала. Так же и мне больно и тяжело, Алочка, когда ты смотришь на меня с холодом, когда отвергаешь. Я поняла, мам, поняла. Жалко, что мы раньше с тобой об этом не поговорили. Ты не думай, я правда все поняла. Я люблю тебя, мам, очень люблю. Они всхлипнули одновременно и обнялись так крепко, что Тата слышала, как стучит маленькое сердечко дочери. А еще она поняла, как счастливо это слышать. «Люблю тебя, мам». «Пойдем, доченька, там папа на улице ждет, волнуется. И дома тебя тоже ждут. Там бабушка, твои тети и дяди, и братья еще. У тебя же куча братьев есть, представляешь? И маленькая сестренка. Вставай, доченька, пойдем». «Да, мам, мне было так страшно ночью одной. Я и не спала вовсе, только под утро заснула. И сейчас так спать хочу, мам. Пойдем отсюда скорее». Алочка заснула в машине, пригревшись на заднем сиденье между матерью и отцом. Паша не стал ее будить, когда они подъехали к подъезду. Внес в квартиру на руках. «Ну вот и слава богу, что все хорошо закончилось», — шепотом проговорила Ирина, когда Тата, раздев Алочку и укрыв ее одеялом, вышла в гостиную. «Да, спасибо вам всем», — улыбнулась Тата, пробежав взглядом по лицам. «Спасибо огромное». «Да ладно, чего уж!» — махнула рукой Лена, дожевывая бутерброд с колбасой. «Мы тут без тебя покомандовали немного, стол ваш праздничный разорили. Надо ж было Ивана завтраком накормить и Игоря с Валеркой». «Да, конечно, конечно!» — быстро кивнула головой Тата, оглядываясь вокруг. «А где они, Иван и мальчики?» «Так мы их отправили. Ивана на работу, мальчишек в школу. Сейчас Володю с Макаркой накормим и тоже отправим». «Я не пойду сегодня в школу, мам!» — запротестовал Макар. «Все равно уже опоздал. Чего я пойду? Тем более я же вон. Отличился сегодня?» «Ладно, не спорь. Подумаешь, какой герой нашелся!» «Ничего, к третьему уроку успеешь!» — урезонила сына Лена. «Садись давай, завтракай. И ты, Володь, садись!» В суете с завтраком как-то все забыли про маму. Тата спохватилась, сунулась ее искать. И нашла. Мама сидела у Алочкиной кровати, осторожно держала в руках внучкину ладонь. плакала. Подняла на Тату мокрые глаза, проговорила тихо. «Какая красивая! На Сашу похожа, отца твоего. У него тоже волосы с рыжиной были. Пойдем завтракать, мам. Ты же наверняка ничего не ела с утра». «Да, сейчас. Ты иди, а я еще посижу немножко. А потом домой поеду. Володя меня завезет. Надо Ванину тетку отпустить. Там она со Светочкой уже смаялась, наверное. Светочка-то к моим рукам больше привыкшая. Иди, доченька, иди. Я тут еще посижу». Через полчаса уехал Володя, забрав с собой маму и Макарку. Ирина и Лена остались. Тата поняла неспроста. Разговор с сестрами предстоял нелегкий. Что ж, она готова была к этому разговору. «У тебя выпить есть?» — спросила Лена, садясь за стол. «Есть. Вино есть, коньяк есть», — с готовностью откликнулась Тата. «Тащи коньяк, если не жалко», — деловито махнула рукой Лена. «Ой, а я не буду, наверное», — запротестовала Ирина. «Мне сегодня еще на работу идти надо». «Немножко можно. Это же коньяк, ничего страшного. Давай, давай, не выпендривайся». Сели за стол. Выпили по рюмке, помолчали немного. Потом Лена взглянула на Тату из-под лобья, вздохнула тяжело. Тата сжалась внутренне, ожидая первых обвинений. «Ты хоть знаешь, как мама переживала, когда ты ушла? Вот так, будто она тебе не родня вовсе. Да какая бы она ни была, Татка, и как бы ты к ней ни относилась, как на нее ни обижалась, она ж все равно мать твоя. Да она ведь жить тогда не хотела, это ты знаешь. Мы с Ириной еле вытащили ее из депрессии. Вот за что это ей все, скажи, а? Можешь хоть что-то нам объяснить?» Тата лишь плечами пожала, на голову опустила и пробормотала тихо. «Да что я могу объяснить? Наверное, все мои объяснения будут вам непонятны, покажутся детским лепетом». «Вот именно, детским лепетом. А ты хоть знаешь, как она твоего отца любила, Татка? Мы-то ведь все понимали тогда, все видели. И видели, как она переживала, как с ума сходила, когда у него другая женщина появилась. Она знала и молчала, терпела только ради того, чтобы он не ушел и тебя за собой не увел. Любила она тебя, понимаешь? Может, больше, чем нас любила, потому что от любимого мужчины родила. Но вот за что? За что ей такое испытание выпало? За ее большую любовь, что ли? А ты? Ну ладно, когда маленькая была, когда отец твой был рядом, это понятно. Как ты привязана была к нему, да, мы это хорошо помним. А потом? Ты почему потом-то маму отвергла? Чем она тебе плоха была? Да не знаю я, девочки, не знаю. Ну да, было во мне что-то такое, которое отказывалось маму принимать. Хм, хорошее объяснение, однако, — ухмыльнулась Лена, опрокидывая в себя еще одну рюмку коньяка. Что-то такое, незнамо какое. Что хочу, то и ворочу. Захочу — любить буду мать, захочу — отвергну. Да разве так можно с родной матерью, а, Татка? Как ты могла вообще? Ты что, сама своей головой не управляешь? Живешь по принципу, что-то есть во мне такое? Ну, хватит, Лен, прекрати ее обвинять. Она ни в чем ведь не виновата, если по большому счету. Вдруг заступилась за Тату Ирина, чем вызвала у Лены отчаянный всплеск возмущения. «Ты чего это, ренегатка бессовестная? Как это не виновата ни в чем? Скажешь тоже?» «Да, так и скажу. Потому что, наверное, это им обоим надо было, понимаешь? И Тате, и маме. Ни один человек никогда просто так ничего не ощущает. Во всем есть какой-то смысл. И вообще, мы ведь родителей сами себе выбираем». Да-да, хоть это и странно звучит, но именно сами. Выбираем тех, которые нам нужны, чтобы со временем разобраться, почему они нам нужны именно такие. И через них научиться быть счастливыми. Ведь не зря говорят, если не любишь мать или отца, покажи на себя самого пальцем. Их не любишь, значит, себя не любишь. И других полюбить не умеешь. Во всем есть свой сермяжный смысл, Леночка, понимаешь? Эка, куда выкатила, надо же! Удивленно откинулась на спинку кресла Лена. По-твоему, выходит, мама из-за Татки зря так страдала, да? Ничего не бывает зря, Лен. Еще раз тебе повторяю. Во всем есть сермяжная правда и смысл. И однажды приходит понимание своих ошибок, потому что наступает предел. Человек будто оказывается на краю пропасти, и выбора нет. Либо погибнуть, либо надо оглянуться назад и увидеть, в чем ошибка. И что надо просто понять свою мать, увидеть ее такой, какая она есть, и именно такой впустить, наконец, в свое сердце. А еще понять, что именно такую мать для себя выбрал. Равновесие в своей жизни обрести, понимаешь? Да, равновесие, — тихо произнесла Тата с благодарностью, глядя на Ирину. Именно равновесие. Теперь я это очень хорошо понимаю. А еще мне недавно объяснили очень простую истину. Она заключается в том, что все мы состоим из своей матери и своего отца ровно наполовину. И нельзя за счет одного обделять любовью другого, иначе мы нарушаем свой собственный духовный баланс. Да, Таточка, все правильно ты говоришь. Умница, Таточка. Улыбнулась Ирина и тут же вздохнула очень легко. «Если б ты знала, сестренка, как же я всегда хотела с тобой поговорить об этом!» «Но ведь к тебе подступиться было невозможно, сама знаешь!» «Да, но теперь все будет по-другому, сестренки!» Дрожащим голосом произнесла Тата, ухватив пальцами тонкую ножку рюмки и расплескав коньяк по скатерти. «Теперь все будет по-другому, да!» «Значит, будем дружить с семьями!» — весело подхватила Лена, переглянувшись с Ириной. «У меня встречное предложение. Будем дружить домами!» Стараясь подражать интонации героя из известного фильма, подняла свою рюмку Ирина. «Давайте выпьем за это, девочки!» «Сестренки мои милые!» «Да, будем дружить с семьями и домами, и друг с другом тоже будем дружить, как и положено сестрам!» Они сидели еще долго, пока Лена с Ириной не спохватились, что пора уходить. Тата проводила их, потом глянула на безмятежно спящую дочь, остановилась у окна и снова заплакала. Как же она счастлива, Господи! И как хорошо плакать от счастья! Через полгода они отмечали юбилей мамы в кафе. Сидели все за большим столом. Народу собралось много. Мама еще и родственников со стороны Володи пригласила, потому застолье получилось шумным, перекликалось многоголосием. Тата сидела, переводила взгляд с лица на лицо, наблюдала. Вот мама с Натальей Петровной сидят рядом, о чем-то беседуют очень живо, смеются. Вот Лена с новой прической контролирует взглядом Ивана, не слишком ли часто к рюмке прикладывается. А он и рад, кажется, такому контролю. Улыбается вполне себе благодушно. А вот мама Володи, очень интеллигентная дама, говорит что-то на ухо Ирине, а та кивает и морщит губы, сдерживая улыбку. Наверное, о Володе сплетничают. А мальчишки? Мальчишки симпатичные какие! Племянники. Макарка, Валерка, Игореха. А между ними Алочка в новом красивом платье. Боже, да она ж кокетничает с пацанами! Улыбается, плечиком пожимает. Как же хорошо, что они подружились. В какой-то момент произошло странное. Показалось, будто она наблюдает за всем происходящим сверху. Будто видит все в объеме, единым целым. И себя частью этого целого. И так хорошо стало, что защипало в носу и слезы подкатили к глазам. Она вообще стала сентиментальной последнее время. готова расплакаться по любому поводу. А еще очень чувствительной стала к запахам, к звукам. Музыканты вышли на сцену, готовятся к выступлению, настраивают инструменты. А ей кажется, будто каждый нечаянный звук пронзает насквозь. А еще запах жареного мяса накатил, такой сильный, что желудок свело. Откуда запах-то, если горячий еще не приносили? Фу, даже слезы на глаза навернулись. Прикрыла глаза, вдохнула, выдохнула. Не помогло. Еще и тушь под нижними веками размазалась, наверное. Надо бы выйти в зеркало на себя посмотреть. Чуть отодвинула стул, чтобы встать с места, но Паша уловил ее движение, осторожно взял за руку. — Ты куда, Тань? — Я сейчас, я ненадолго. Я быстро вернусь, Паш. — Да? А я музыкантам песню заказал. Сейчас, наверное, уже петь будут. На танец тебя пригласить хотел. — Ну, какую еще песню, Паш? Отмахнулась слабо, глянув на него с удивлением. — Хорошую песню, Тань. Очень хорошую и правильную. Там еще припев такой. «Я люблю тебя до слез». Он так смешно закатил глаза и так отчаянно сфальшивил, что она и не поняла толком, то ли всхлипнула, то ли рассмеялась от нахлынувшего счастья. Опять, стало быть, сентиментальность напала. «Нет, надо срочно выйти, иначе расплачется прямо при гостях». «Я скоро, Паш, я скоро приду, я быстро». Подскочила со стула, быстро вышла в фойе. Прошла в дальний угол, к окну. Села на диванчик под пальмой. Выудила из сумочки пудреницу, глянула на себя в зеркало. Нет, с глазами все в порядке. Нет никаких следов слез. А может, и не было никаких слез. Показалось. Тогда что это с ней было? Только что. И звуки эти, и запахи, и сентиментальность излишняя. И в ту же секунду поняла, что... Боже, да как она раньше ни о чем не догадывалась? Конечно, по-другому и быть не могло после тех бурных ночей, которые они с Пашей празднуют последние месяцы. Так ушла в себя от нового знания, что не заметила, как сел кто-то на диванчик с ней рядом. Пахнула знакомыми духами. Повернула голову и распахнула глаза от неожиданности. «Елена Васильевна, вы?» «Да, Танечка, это я. Добрый вечер». «А как вы здесь, Елена Васильевна?» «Да это дочка пригласила меня в кафе день рождения отметить. Мы здесь всей семьей». «Да, и мы тоже всей семьей. Мамин юбилей отмечаем». «А я давно тебя заприметила. Только подойти не решалась. Рукой махнула, ты не увидела». Потом смотрю, ты встала и вышла. Ну, и я следом за тобой. А я не видела. Ну, ты вообще, по-моему, в облаках сегодня витаешь, Танечка. У тебя вид такой расслабленный. И выглядишь очень хорошо, лицо счастливое. Да, у меня все очень хорошо, Елена Васильевна. Я вижу, вижу. Рада за тебя. И говорят, с новой должностью ты хорошо справляешься. А еще говорят, что скоро повышение по службе получишь. Как твоя семья? Не будет против этого возражать? Нет, семья не будет, наверное. Только, знаете, я сглазить боюсь. Что ты боишься сглазить? Свое семейное счастье? А ты не бойся, Танечка. Все у вас хорошо. Это невооруженным глазом видно. Столько много любви вокруг тебя. Да, Елена Васильевна, много. Потому что никакого синдрома Электры больше нет. Вот и хорошо, и будет с него. Все бумеранги можно остановить, если умеешь любить. Правда? Правда. Я так благодарна вам, Елена Васильевна, так благодарна. Вот так живешь, плюхаешься в своих проблемах и не знаешь, откуда помощь придет. Спасибо вам, Елена Васильевна. «Ну что ты, Танечка, я рада, что помогла тебе!» «А знаете, я вам сейчас одну вещь скажу. Вам первой, еще никто об этом не знает. Похоже, я второго ребенка жду, Елена Васильевна». «Да что ты! Вот это так новость! Значит, будешь рожать? несмотря на открывающиеся перспективы в карьере? Буду. Обязательно буду, Елена Васильевна. Какая карьера? Глупости это все. Елена Васильевна хотела что-то ответить, но тут из зала послышалась мелодия. Стало быть, музыканты настроили свои инструменты. И мелодия была та самая. Та самая, да, которая звучала только для нее. А вот и сам Паша идет к ней, протягивает руки, танцевать зовет. У нее на глазах опять слезы. И сквозь их призму показалось вдруг, это папа к ней идет. На секунду, но показалось. Идет, улыбается, руки протягивает. Моргнула, и наваждение ушло. Это не папа. Это Паша, любимый муж. Сейчас она танцевать с ним пойдет под эту красивую мелодию.